Глава 9. Пастырь добрый. За беседой с иудеями, рассмотренной в предыдущей главе, в Евангелии от Иоанна следует рассказ об исцелении Иисусом слепорожденного, ставшей объектом нашего внимания в книге «Чудеса Иисуса». Послесловие евангелиста к этому рассказу будет рассмотрено нами в главе 11 настоящей книги, где мы проанализируем свидетельство об Иисусе о себе как свете миру, рассыпанной по всему 4 Евангелию. В настоящей главе мы обратимся к еще одному образу, который Иисус применял по отношению к себе — пастыря доброго. Этот образ, доминирующий в 10 главе Евангелия от Иоанна, имеет богатую предысторию в Ветхом Завете.